Вокзал был чуть дальше, по улице, за эшеровскими ампиром и закусочной колонией. «А ты бы не хотел поехать с ней в Висконсин?» — спросил Бобби, испытывая нехорошее желание чуточку испортить радость друга, которому так повезло. «Неплохо бы, да только пострелять из лука в лагере интереснее!» Он обнял Бобби за плечи. «Жаль только, что ты со мной не поедешь, сукин ты читальщик!» Теперь Бобби ощутил себя подлюгой. Он покосился на повелителя мух и понял, что очень скоро перечитает его. Может быть, в начале августа, если все успеет надоесть. К августу так обычно и случалось, как нетрудно было поверить этому в мае. Потом он посмотрел на Сал Джона, улыбнулся и обнял С.Джей за плечи. «Везучий ты, мышонок! Зовите меня просто Микки!» — согласился Сал Джон. Они немного посидели на скамейке, обнявшись в вихрях яблоневых лепестков, глядя, как играют малыши. Потом Сал сказал, что идет на дневной сеанс вампир, и надо поторопиться, не то он опоздает к началу. «Почему бы тебе не пойти, Боббарино, черный скорпион? Куда не обернешься, монстров не оберешься». «Не могу». «Я на мели», — сказал Бобби, — «что было правдой. Если, конечно, не считать $7 в велофонде, но вообще сегодня ему в кино не хотелось, хотя он слышал, как в школе один парень говорил, что черный скорпион — это класс. Убивая людей, скорпионы протыкали их жалами насквозь и, кроме того, стерли мехиков в порошок. А хотелось Бобби вернуться домой и обсудить с Тедом повелителя мух. «На мели», — грустно повторил Сал, — «печально, Джек. Я бы заплатил за тебя, да только у меня всего-навсего 37 центов. Не парься». «Эй, а где твой Боло?» Сал погрустнел еще больше. «Резинка лопнула. Вознесся в Боло рай, надо полагать». Бобби засмеялся. «Боло рай. Клевая идея. Купишь новый? Навряд ли. Я, знаешь, целюсь на набор для фокусника в Вулфорте. 60 фокусов, если верить коробке. Знаешь, Бобби, я стал бы фокусником, когда вырасту. Разъезжать с цирком, ходить в черном фраке и цилиндре. Я бы вытаскивал из цилиндра кроликов и дерьмо». «Ну, кролики тебе насрут, полный цилиндр», — сказал Бобби. Сал ухмыльнулся. «Уж я буду клевый сукин сын. Эх, здорово. Чем не займусь?» Он встал. «Точно не пойдешь? Проскользнешь мимо Годзиллы, и все!» Вампир на субботние сеансы приходили сотни ребят. Программа обычно состояла из художественного фильма, 8-9 мультфильмов, рекламы будущих фильмов и еще киноновостей. Миссис Годлоу с ума сходила, пытаясь их выстроить в очередь и заставить заткнуться, не понимая, что днем в субботу даже дисциплинированных ребят невозможно принудить вести себя так, будто они в школе. Кроме того, ее терзала маниакальная уверенность, что десятки подростков старше 12 лет пытаются купить билеты для детей младшего возраста, и миссис Г, конечно, начала бы требовать метрики на дневных сеансах, как на двух фильмах с Брижит Бардо, если бы ей позволили. Не имея на то власти, она ограничивалась рявканьем. «В каком году родился?» На всякого, кто был выше 5,5 футов. Пока продолжалась эта заварушка, было очень просто проскользнуть мимо нее, а днем в субботу контролер в дверях не стоял. Однако сегодня гигантские скорпионы Бобби не влекли. Последнюю неделю он провел с монстрами пореалистичнее, причем многие из них, наверное, выглядели совсем как он. «Не-а», — сказал Бобби, — «поболтаюсь пока тут». «Ладно». Сал Джон выковырил несколько лепестков из своих черных волос, потом с торжественной серьезностью посмотрел на Бобби. «Назови меня клевым сокином сыном, Большой Боб!» «Сал, ты клевый сокин сын!» «А-а-а!» Сал Джон взвился в воздух, молотя по нему кулаками. «А-а-а! Клевый сокин сын сегодня! Большой-пребольшой! Клевый сокин сын! Фокусник завтра! А-а-а!» Бобби привалился к спинке скамейки и хохотал, вытянув ноги, поджав пальцы на них. С.Джей, когда давал себе волю, мог со смеху уморить. Сал пошел было к воротам, потом обернулся. «Знаешь что, приятель, когда я входил в парк, то видел пару жутких типчиков. А что в них было жуткого?